Огромное вам спасибо, многоуважаемый господин Чень, с поклоном принял я бешеную сумму. Меньше всего на свете я хочу покрыть позором семью и родину, которые дали мне такие большие возможности прожить достойную жизнь. Могу ли я передать часть моей премии в фонд общественной помощи городского округа Гуаньинь, чтобы немного помочь тем, кому повезло меньше, чем мне? Прадед медленно опустил веки, одобряя мое предложение. До приезда гостей мы обговаривали вероятность вручения мне премии и мою на это реакцию. Ты честно заработал эти деньги, и можешь распоряжаться ими по своему усмотрению. Инициатива вызвала у Чэнь Хуасиня одобрительную улыбку. Он повернулся к деду, показав, что сигнал им услышан, и я был рад, что не ошибся в своих домыслах. Многоуважаемый Ван Ксу, я взял на себя смелость сделать пару звонков. В суматохе культурной революции многие документы были утрачены, но нам удалось восстановить относящуюся к вам часть. Все мы, члены коммунистической партии Сычуани, считаем, что за ваши достижения и с учетом безупречной репутации последовательного сторонника коммунистических идей, отдавшего за наше общее дело здоровье, вам положена персональная пенсия от Министерства труда и социальной защиты со специальной доплатой от коммунистической партии. Точного размера, боюсь, я вам сейчас не назову, но не далее чем завтрашним утром к вам прибудет уполномоченный чиновник для подписания нужных документов. От всей души благодарю вас и коммунистическую партию за заботу о давным-давно бесполезном старике, благодарно поклонился прадед. Вы это заслужили, многоуважаемый Ван Ксу, формально ответил Чэнь Хуасянь и даже не попытался сделать виноватый вид, добавляя грустных подробностей. К сожалению, из-за путаницы с документами не удастся выплатить вам пенсию за прошлые годы. Не все коту масленица. Жаль, там бы накапало целое состояние. Впрочем, пенсия и без того обещает быть немаленькой. Мне приятно, что благодаря мне над нищей семьей Ван навис рок изобилия и не жалеет на нас содержимого. Глава 15. Заканчивать съемки было решено за столом на заднем дворе, чаепитием. Солнце к этому моменту давно опустилось, и мы вынесли из дома фонари, заодно включив лампочку на задней стене дома. Довольно уютно, и оператор не стал вытаскивать из микроавтобуса прожектор. Здесь наконец-то внимание камеры снизошло на сестренок. «Мы очень гордимся нашим старшим братом», — вполне достоверно заявила Дзинь. «Он много помогает нам с уроками, и мы с сестрой приложим все силы, чтобы сдать ГКА так же хорошо, как наш брат», — вторила ей Дангмэй. Бабушка Кинглинг за время подготовки к приему гостей успела вдолбить в головы близняшек пяток фраз, и это, две из них. Сестренки покосились на меня и закусили губы. Стесняются пиариться. Учиться – это самое важное, перехватил я инициативу. Но мои сестренки хотят попробовать себя в качестве видеоблогеров. У них есть замечательный канал на Йоуку, и им удалось набрать свою первую сотню просмотров на недавнем ролике. Сейчас, когда я сделал хороший первый шаг на пути к оправданию надежд семьи, мы все станем усердно помогать Дзинь и Дангмэй воплотить в жизнь их мечту, если, конечно, они будут уделять учебе должное внимание. Несогласованная с прадедом и бабушкой инициативой заставила их едва заметно поморщиться, не видят они в каких-то там блогах смысла, но уважаемый заместитель по контролю очень удачно решил поймать симпатию молодежи, которая интернет обожает и правильно делает. Это же очень крутая штука. В наши времена и обозримом будущем блогеры являются столь же значимыми для общества людьми, как и представители других профессий. Работать с ними – важнейшая задача для коммунистической партии, и как представитель отдела по организации и контролю качества образования провинции Сычуань, я желаю удачи сестрам Ван на этом непростом пути. О чем вы рассказываете в своем блоге? Сестренки ответили моими словами. Не факт, что это попадет в финальный репортаж, но я надеюсь на жадность уважаемого Чэнь Хуасянь, разве чиновник от образования не хочет получить очков симпатии у молодежи? Да он тут вообще в полную мощь развернулся, и ручной труд показал, и проблему с канализацией в деревне подсветил, и много-много правильных слов наговорил, еще и много денег дал. Не чиновник, а настоящий коммунист. Сильно налегавший на чай заместитель директора отдела по работе со студентами старших школ, проживающими в сельской местности Ли Юйцинь, аккуратно выбрался из-за разделяемого им с директором моей школы уголка стола и, не попадая в кадр, отправился в сторону удобств. Линь Вэньсюнь, посмотрев на часы на руке, принялся закругляться уважаемый контролер. «У нас достаточно материала?» «Достаточно, уважаемый заместитель директора», — ответил журналист. «У вас великолепная семья», — с улыбкой обвел нас взглядом Чэнь Хуасянь. «От всей души благодарю вас за гостеприимство. Не забудьте, завтра в 9 часов утра мы с вами встретимся в Коммунистическом союзе молодежи». Из-за сарая раздался оглушительный треск. Ему вторил полный страха и отвращения вопль. «Странно, он не такой уж и толстый. Провалился», — нервно хохотнул Ван Ды. Журналисты заржали в голос. Директор моей школы скрыл смех за покашливанием в кулак, семья испуганно переглядывалась, а контролер оправдал высокую должность, хладнокровно и с почти незаметной ухмылкой спросив: «Уважаемый Ван Ды, у вас найдется веревка?» Улыбка стала шире. «Ту, которую будет не жаль выбросить. И приношу свои извинения за то, что не смогу помочь. Я не захватил сменной одежды». «Мы справимся, многоуважаемый господин заместитель», — заверил его отец. «В нашей деревне такое время от времени случается». Прадед пихнул его ногой под столом. «Нечего тут утомлять уважаемого чиновника жалобами. И китайский папа, велев мне, идем», — отправился к туалету. «Полагаю, уважаемый Ли Юйцинь может подождать, пока вы переоденетесь», — проявил коммунистическую заботу о крестьянстве Чэнь Хуасянь. «Помогите. Видите, он более чем жив», — обрадовался признаком жизни контролер и тихо засмеялся. «Здесь ржать принялись все, включая меня. Мы с отцом быстро переоделись. Искупавшись в дерьме нашей семьи, важный городской чиновник оказал нам великую честь». «Отличная шутка, отец». Нашли в кладовке моток старенькой веревки и отправились проводить операцию по спасению заместителя директора по работе с сельской молодежью. Во двор мы вышли аккурат к моменту, когда Чэнь Хуасянь встал из-за стола, укоризненно покачал пальцем на оператора. Тот тоже встал и хотел прихватить камеру, не стал обращать внимания на вставших следом Ванов и директора и ответил издавшему еще одно: «Помогите, здесь жутко воняет». «Заместителю по деревенским школьникам». «Не пугайте добрых жителей деревни, уважаемый Ли Юйцинь. Примите позорную смерть, как подобает мужчине». С веселым гоготом мы все дружно добрались до сортира. «Ух, воняет». Недаром известная русская поговорка велит не трогать. Ван Ды открыл дверь, и в свете висящей на потолке сортира лампочки мы узрели пролом слева спереди от места, где из досок, стульчика и крышки для унитаза была выстроена конструкция, придающая нашему сортиру удобство. «Простите, уважаемый Ли Юйцинь, эта балка сгнила совсем незаметно», — прокричал вниз Ван Ды. «Не смей смеяться надо мной, чертов крестьянин», — раздалось в ответ. «Немедленно спустись и достань меня». Семейство снова разделилось в своих реакциях, большинство испуганно вжали головы в плечи, бабушка Кинглинг дернулась как от пощечины и обиженно закусила губу, Ван Ксу весело мне подмигнул, прадедушка быстро освоился в нашем новом ранге, поэтому дурно пахнущие во всех смыслах угрозы мелкого чиновника ему по боку. Ну а я, как обычно, проникся пониманием, мужика понять можно. Невесть откуда вылез ранее ничем не примечательный первый ученик, у него невесть откуда выискался очень мощный прадед, тебе за это влетело от начальства, а собственно за что? Деревень вокруг Гуаньиня много, и народу в них, как и во всем Китае, живет не меньше, и за каждым ничем не примечательным пареньком не уследишь. Получив нагоняй, пришлось ехать в деревню в компании недовольного начальника, потом скучать на съемках репортажа, глядя, как начальник усердно пиарится и оказывает крестьянам почести, все это параллельно размышляя о своем будущем, потому что высокий чиновник может его и попортить, и вот такая неприятность под самый конец дня. Понять можно, но на людей срываться нельзя, они же ни при чем. Мягко отстранив начальственной рукой замершего нерешительным сусликом Ван Ды, Чэнь Хуасянь продемонстрировал настоящую коммунистическую выдержку, не став морщиться от специфических ароматов и тем более задерживать дыхание, назидательно высказав в зловонную дыру: «Вините себя, уважаемый, бывают случаи, когда уважаемый приравнивается к ультимативному оскорблению, и здесь как раз такой. Если бы вы качественно делали свою работу, этой ситуации можно было бы избежать». «Тоже понять можно, дежурного стрелочника всегда найти нужно, а директор моей школы не настолько важная птица, чтобы на него разменивался целый заместитель по контролю. Но я бы так категоричен не был, проблема с канализацией даже не в его зоне ответственности, а к каждому школьнику в каждой деревне все еще не наездишься. Но орать на нас не стоило». «Простите, многоуважаемый Иван», — сманеврировал падший во всех смыслах Ли Юйцинь. Прошу вас помочь мне. Коммунистическая партия призвана заботиться о народе, а не ломать их туалеты», — добавил Чэнь Хуасянь и уступил нам с отцом место. «Я все понял, многоуважаемый господин заместитель директора. Как коммунист, я испытываю глубокое недовольство тем, как неаккуратно исполнял свои прямые должностные обязанности и приложу все силы, чтобы выявлять подобные юному Вану таланты». Пока он демонстрировал раскаяние, мы с китайским папой опустили в пролом веревку, перекинув ее через столб. «Дайте мне рычаг, и я переверну землю», — ловко воспользовался я случаем и уместной цитатой. Уважаемые люди и семейство хохотнули, веревка напряглась, подергалась, и из ямы донеслось жалобное: «Я не могу удержаться, слишком скользко». Под новую порцию смеха контролер выдал совет: «Попробуйте завязать веревку вокруг пояса, уважаемый». «Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота», — под шумок козырнул я знанием русской классики на оригинальном языке. Прадед фыркнул, а Чэнь Хуасянь не остался в долгу, с жутким акцентом, но правильно опознав цитату на русском: «Корней Чуковский, если не ошибаюсь. Вы знаете русский язык?» — уместно приятно удивился прадед. «Я готов», — раздалось из ямы, слушая кривые, но приносящие их источнику удовольствие фразы на русском. Перед переводчиком самого Мао навыки показать кому будет неприятно. О том, как скромны его умения, мы с китайским папой принялись тащить бегемота. Десяток секунд процесс шел отлично, а потом мы с отцом едва удержались на ногах, а из ямы донесся грустный плюх, сопровождавшийся сдавленным, коротким криком. «Придется воспользоваться лестницей». Под новую порцию смеха наслаждающихся шоу зрителей принял волевое решение Ван Ды. «Оторви вот эти четыре доски», — указал мне фронт работы, пошел за лестницей во двор. Я сбегал за гвоздодером в сарай и принялся за работу. Какая восхитительная надежда в глядящих на меня снизу вверх глазах. «Не переживайте, уважаемый, вы уже почти выбрались. 140 тысяч юаней принес вчерашний день нашей семье, поэтому в город было решено взять бабушку Кинглинка и близняшек, приодеть и купить им парочку нормальных, пригодных для производства видеоблогов, смартфонов. Но это потом, а пока хорошие штаны, носить и носить». Ворвался во двор, где мы с китайским папой и дядюшкой Вэньхуа чинили туалет, довольный голос соседки Хэ. «Хэ живут через дорогу, справа от дома Чжоу, в их семье всего три человека, мать, отец и их сын на 2 года младше меня. Особо не общаемся, конфликтовать далековато, то ли дело ближайшие соседи, за исключением уважаемых Баа. Староста к нам утром прибегал, сочувственно подсокал зубом на сломанный туалет и предложил помощь в виде парочки мужиков, которые ему кое-чем обязаны. Было противно, и не только мне, ишь, забегал. Поэтому от помощи мы вежливо, староста все же, отказались. Ну а штаны, я не буду их носить», — ответил матери жалобный голос пацана. «Глупости. Ну и что, что они в дерьме, Ванов? Может, благодаря ему ты наберешься мудрости. Сейчас отстираем, ушьем, и будешь ходить в них до самого Гакао», — отсекла мадам Хэ возможность дальнейшего спора. «Штаны, как и всю остальную свою одежду, оставил уважаемый Ли Юйцинь. Оставил в доме Чжоу, куда вчера после своего освобождения напросился в душ. В наш, летний, ему запретил идти лично Чэнь Хуасянь, под предлогом нежелательности дальнейших поломок нашего имущества. Он же велел расплатиться за сломанный туалет». Ли Юйцинь в очень неаппетитной сценке достал из внутреннего кармана пиджака бумажник, брезгливо извлек оттуда банковские карты и вместе с оставшейся наличкой отдал китайскому папе. «А мы что, мы взяли, нашим же испачкано, семейным. Купюры отмыли и высушили, а бумажник выбросили». Старушке Линфин сильно испачканная одежда городского чиновника оказалась не нужна, и она вынесла ее к дороге, внеся тем самым вклад в благосостояние соседей. «Бедно мы все тут живем, поэтому ни малейшего осуждения, сам бы штанами не побрезговал, повернись жизнь немного иначе. Они же реально хорошие, брендовые». Последняя доска легла на пролом, до этого при помощи домкрата. Дядюшка Вэньхуа рычаг домкрата качал, и за это как родственник получит аж 5000 юаней. Поменяли прогнившую балку. Дереву в этих краях не сладко, влажность очень большая, у нас и белье за день несмотря на жару не высыхает. Под будкой обнаружилась непривычная яма в 1,5 метра, а натуральный бетонный колодец. Здесь раньше стоял централизованный септик, а когда он захерел, мы решили, что ямы лучше нам все равно не выкопать. Нужно заняться блогом. Принялся я отпрашивать себя и сестренок, когда доски легли куда надо, и осталось лишь вбить гвозди. И не только блогом. Вчера, когда суета улеглась, а бабушка Кинглинг поразила нас всех, пережив часовой катарсис со слезами и странным, хриплым смехом, лейтмотив которого исчерпывающе описывался ее же фразой. После стольких лет лишений, тяжелой работы и почти утраченных надежд у нас все-таки получилось изменить жизнь к лучшему. Я пошел в комнату и занялся своими аккаунтами в социальных сетях. Такой совет мне напоследок выдал Чэнь Хуасянь. На странице добавилось семейных фотографий, меня с русскими и отечественными книгами, хвастовства хорошим урожаем, а еще, друзей, потому что львиная доля деревенской молодежи, узнав об успешной сдаче ГК и визите городских, решила ко мне добавиться. Тень моей славы упала и на странички сестренок, они все утро радовались привалившим друзьям и оставленным ими лайкам. Сейчас снимем несколько коротких роликов в видеоблог сестренок, и потом займемся приведением в порядок их страничек. Если они все время будут снимать видео, им будет не до учебы, поморщился Ван Ды. В этом вашем интернете одна дурь, вторил ему Вэньхуа. Нужно смотреть телевизор. Там-то, понятное дело, дури нету. Пап, это прозвучит самонадеянно, но когда репортаж попадет в эфир, вся провинция, которая сидит в интернете, ринется искать нас в социальных сетях. Это наше современное лицо, и мы не можем позволить ему выглядеть плохо. Лицо для китайцев – штука сакральная, поэтому призадумался не только отец, но и дядюшка. Ты же слышал, как уважаемый господин заместитель директора вчера говорил мне привести наши странички в интернете в соответствующий вид? Напомнил я, этот козырь перебить было нечем, и я пошел в дом. Здесь все гораздо проще, просто идем на кухню, где собрались все наши дамы и мощно врываемся. Хэжу решила надеть изговниканные штаны на сына, чтобы наше дерьмо помогло ему поумнеть. Кухня сотряслась от мощного смеха, и я, глядя на бабушку Кинглинг, попросил отпустить Бзини Дангмы. «Конечно, идите, малыш», с широкой улыбкой разрешила она, не отвлекаясь от разделки курицы. Бабушка и раньше меня обожала, а теперь, когда я настолько мощно оправдал ее надежды, мой семейный авторитет вырос до небес. «Бегите, переодевайтесь», — велела она помогающим на кухне близняшкам. Мама Айминь тоже была здесь, но перечить не стала. Глухонемая бабушка, тем более. Близняшки выпорхнули из кухни, а я пошел в комнату, где сменил провонявшие шмотки на чистые, рабочего формата. Я останусь за кадром, и наряжаться смысла нет. Сюжет я задумал простенький, но понятный и вполне в рамках коротких интернет-роликов. Близняшки у нас внешне почти одинаковые, поэтому я решил воспользоваться контрастом. Решайте, кто будет играть грязнулю, а кто учить зрителей оставаться чистой в любой ситуации, велел я. Пока сестренки лаялись, мужики успели доделать туалет и усесться на скамеечку с видом на огород, смотреть на наши занятия под бутылочку самогона. Ван Ды пить можно, он нам сегодня не понадобится, потому что в мотоцикл мы все один черт не влезем, поедем на машине семейства няни и его непосредственной главой в качестве водителя. За деньги, ясен пень, в деревне машин немного, и все их владельцы не против подзаработать извозом. Спорили Дзини Дангмы и тихо, поэтому мне удалось услышать время от времени возникающие за забором, где встречались идущие по своим делам жители, некоторые интересные разговоры. И он упал прямо в яму с дерьмом. Внук сказал, что городская внучка Чжоу сняла на видео, как уважаемого человека, всего в дерьме, вытаскивают из ямы. Эти ваны совсем обленились, где это видано, чтобы за туалетом совсем не следили. Приехали еще ночью, копаются там, где сломанная труба, скоро канализация снова заработает. И зачем я платил за септик проклятые ваны, теперь мне придется платить за то, чтобы убрать бесполезный септик. А сами-то хитрые, просто дождались, пока им все сделают бесплатно. Бурлит и кипит жизнью родная деревня. Чинится труба от внимания к нам важных людей. Обсуждается кейс с падением, новость номер один, покруче моих результатов ГКА, которые обсудить все успели еще вчера. А хитрая Лифин, оказывается, обладает очень такими шпионскими навыками. К вечеру все телефоны деревни будут раз за разом воспроизводить рискующие стать культовым видео, и меня это беспокоит, как бы боком нам такая популярность не вышла. Да, большой человек за нас словом и делом вписался, и будет вписываться дальше, но пара подписей там и тут, и вот наша жизнь уже нифига не радостная, а еще хуже той, с которой я столкнулся сразу после отравления. Страшен человек с оружием, но гораздо страшнее, люди с ручкой и полномочиями. Ладно, смирилась Бзинь с ролью грязнули, и я с облегчением выкинул опасения из головы. По мере поступления нужно проблемы решать. Объяснив близняшкам, что от них требуется и получив не очень-то охотное, но одобрение, братский авторитет растет, но все еще медленно, я вооружился смартфоном, и мы сняли пяток минут материала. Грязнуя Дзинь работала в огороде, благо имитировать не надо, тут копаться можно 24/7, как есть, пачкаясь и теряя человеческий облик. Дангмы тоже работала, но с лайфхаками, о которых не забывала рассказывать голосом. Если обмотать ноги самой дешевой пленкой, грязь к ним не пристанет. Шляпа с широкими полями и перчатками защитит вашу кожу от самого жаркого солнца. Бутылка воды – ваш верный союзник, ведь из нее можно не только пить, но и умываться. Что ж, какое-то количество просмотров это по-любому наберет. Это же две 11-летние девочки, кто от них станет требовать высокоуровневой режиссуры и гениальных идей. Глава 16. За деревней в самом деле кипела работа. Через окно старенькой Хонды семьи нянь мы понаблюдали парочку валяющихся рядом с уже вырытой траншеей труп, продолжающие копать землю экскаватор и воровайку, которая помогала одетым в робу рабочим укладывать трубы новые. Рядом со всем этим стояла парочка здоровенных механизмов, насосы или что там требуется для починки нашей канализации. И надо ли вообще было менять с виду нормальные трубы? Перестраховываются. Надо полагать, чтобы какой-нибудь важный проверяльщик не вставил подрядчику еще большего пистона, чем уже полученный. И зачем я платил за септик? Грустно вздохнул сидящий за рулем нянь Джен, 45-летний, рано начавший сидеть, пщедушный, но жилистый дядька в клетчатой рубашке с закатанными посередину запястья рукавами и стареньких джинсах с черными шлепками на ногах. 3 месяца назад всего жена заставила, а тут подождать-то всего ничего оставалось. Мы с близняшками сидели сзади, на переднем сиденье, бабушка Кинглинг. Сестренок происходящее за окном не интересовало, они монтировали отснятые мной видео при помощи приложения в своем смартфоне, причем на удивление быстро и умело. Опыт сказывается, никогда не угадаешь, как жизнь повернется, ответила водителю бабушка, улыбнувшись мне через отражение в зеркале заднего вида. Ваш Ван, огромный молодец, от греха подальше перевел тему нянь Джен, чтобы не обидеть резко нарастивших статус нас. О, и дорогу поправить решили. Заметил курящийся паром огороженный кусок дороги, по которому катался асфальтоукладчик, приминая плоды труда едущего впереди насыпателя. Вообще здорово, а то один раз влетаешь в большую яму, и потом неделю приходится машину ремонтировать, как бы выразил нам благодарность, нивелируя вздох по ненужному теперь септику. Комедия та еще, конечно, куда там нашим потемкинским деревням. Вон какая суета всего за сутки поднялась, и это при том, что в деревню даже мэр Гуаньиня не приедет, не говоря уж о Синь Цзиньпине. О, камеры. Полагаю, вставит починку дороги и канализации в репортаж, чтобы показать заботу партии о народе и добавить очков уважаемому Ченю Хуасиню. Вон какой комплекс проблем подсветил, настоящий коммунист. Сестренки тем временем принялись загружать готовое видео, и из-за занятого канала связи пользоваться смартфоном для чего-то еще стало невозможно. Считав сигнал в виде 2 пар жалобных глазок, я выдал им свой смартфон. «Спасибо, братец», — включила милаху Дандмы. «Мы не станем искать похабные картинки в памяти твоего телефона», — неслышно для бабушки пообещала Дзинь. Близняшки заржали, я снисходительно улыбнулся и вернулся к созерцанию окружающих красот под разговор бабушки и нянь Джина на классические темы. А кабачки-то в этот раз ао, а сливы-то какие сладкие ао, а дожди-то в этом году как-то реже идут, не было бы засухи. Обсуждали и самую горячую тему в деревне. Влажность все проклятая, да мой сынок нерадивый, в прошлом году ему говорила балку покрепче взять, а он, да это еще 10 лет простоит, такой позор. Кокетливо вздыхала бабушка Кинглинг. Большие люди не любят терять лицо, особенно, вот так, опасливо поежился нянь Джен. Потеря лица перед крестьянами и уважаемым заместителем директора отдела по организации и контролю качества образования целой провинции. Две совсем разные потери лица, авторитетно пояснила столичная дочь переводчика Мая. Даже если этот пропавший нашим дерьмом кретин попытается нам отомстить, а разве мы виноваты, что он такой жирный, лишь наживет себе больше проблем. Примерно такого же мнения придерживается и прадед, а значит мне переживать нет смысла, Они опытные китайцы, а я – начинающий и немного улучшенный памятью мертвого русского теннисиста. Спорт, в нем нынешний я разбираюсь очень хорошо, не в качестве спортсмена, хотя и здесь мог бы кое-чего показать, а в целом. Уже несколько дней я плотно думал о вузе со спортивным уклоном, но меня отвлекали полевые работы и нагрянувшие гости. После их отъезда я реально вытирал пот со лба и ощущал себя до нельзя вымотанным. То еще испытание. В тренеры без спортивной карьеры мне путь закрыт, а еще туда большой конкурс. Спортсменов в Китае, как и всех остальных, очень много, и многие из них на тренеров с учителями физкультуры и учатся. А вот что-то на стыке нескольких компетенций мне подойдет. Например, спортивный менеджер. Возить спортсменов на соревнования, заселять их куда надо, заботиться о том, чтобы они не бухали и не поддавались на провокации, попутно переводя с китайского на русский и английский, на нем я изъясняюсь весьма сносно, но будет полезно, как появится свободное время, немного подучить. Это станет хорошим подспорьем в карьере, это все я могу делать легко и в целом с удовольствием. Зарплата там неплохая, а бонусом идут поездки по всему миру за казенный счет. Мне нравится путешествовать на халяву. Сложнее всего будет убедить в правильности такого решения родных. По возвращении из города у нас за ужином семейный совет. Вот там мне постараться и придется. Наш путь завершился у штаб-квартиры местного отделения комсомола. Бабушка поправила школьную форму и комсомольский значок на мне. В Китае в комсомол берут с 14 лет. И я такой чести в свое время удостоился. Велела близняшкам сидеть в машине и не отсвечивать. Их же не приглашали, а значит им и не надо, и мы выбрались на ласковое китайское солнышко. О, кто-то залил в сеть видео про наш туалет и чиновника. Не дала закрыть дверь Дангмы и протянула мне телефон, на экранчике которого, искаженный цифровым зумом с далекого расстояния, показывался крупный план измазанной нечистотами рожи Ли Юйциня. «Это же не вы», – перепугалась бабушка Кинглинг. «Мы знаем, что загружать такое без разрешения участников незаконно». Еще более испуганно, «а вдруг сейчас прилетит от доброй бабули», – заверила Дзинь. «Мы бы ни за что не стали причинять проблемы себе и семье», – вторила Дангмы. «Это не их канал», – потыкав пальцем куда надо, я показал бабушке экран. «И кажется, я знаю чей». «Смотри, Ланфин 11124, дрянная девчонка», — скривилась бабушка. «Впрочем, это не наши проблемы, идем». «Не докучайте уважаемому нянь-джину», — выдала напоследок близняшкам совет, «и мы пошли тренировать меня держать лицо на важном мероприятии среди важных людей. Спасибо, удачи», — подбодрил меня в спину тихий голос сестренки Дзинь. «Ранг, с поправкой на менталитет и социально-экономический базис». В той или иной степени существует во всем мире, поэтому я не стал обижаться на китайских комсомольцев и чиновников за то, что в вестибюле нас с бабушкой никто не встретил. «Подождите здесь, уважаемый Иван», проверив наши документы и сверившись со списком гостей, указал нам на диванчик, сидящий за столом и командующий вертушкой охранник средних лет. «За вами сейчас придут». Убранство вестибюля было классическим для казенного здания. Парочка пальм в напольных горшках, кожаные диванчики, пара торговых автоматов с напитками и сняками, удивила дороговизна и малый ассортимент шоколада, собственно стойка охранника перед проходами к лифтам и на лестнице и большие окна, наполняющие вестибюль светом. Прохладу обеспечивали тихо гудящие с потолка кондиционеры. Ждать мы с бабушкой будем не одни, я насчитал два десятка ровесников обоих полов, мальчики, в большинстве, с единственным взрослым сопровождающим, в основном, бабушки. Знакомых лиц, понятное дело, нет, как и расстройство от того, что первый ученик, титул не уникальный. Сычуань, большая провинция, и набрать много баллов на Гакао обязательно должен был кто-то еще. «Ты здесь самый высокий и красивый», нашла способ меня выделить из общей массы бабушка Кинглинг. «А ты, самая изящная и в самом лучшем платье», улыбнулся я ей. «Хочешь чего-нибудь?» Кивнула она на торговые автоматы. «Нет, спасибо», покачал я головой. Сидящая на диванчике справа от нас пара из школьника и его бабушки тихонько захихикала, глядя в экран смартфона, и ровесник прокомментировал шепотом. «Весь в дерьме. Спорим, он будет вонять весь год? Что за ужасные манеры?» Поджала губы Кинглинг. Я тем временем достал смартфон и проверил видео с нашим туалетом в главной роли. «Сколько просмотров?» 170 тысяч. «Мама, смотри, новое вирусное видео», раздалось с диванчика слева от нас. Всего за 3 часа оно попало в тренды нашей провинции. «Скинь мне, я покажу подругам». попросила родительница. Какой позор! Бабушка поджала губы еще сильнее, поняв, что речь о том самом виде. На нас и не смотрит, попытался утешить я ее. Не мы же в нечистотах купаемся, показал, что ее тезис о манерах мною услышан. Через пару минут в смартфоны уткнулись уже все, кто вообще знал, что это такое, включая довольно хихикающего охранника. Счетчик просмотров рос с ужасающей скоростью, и к 8:45 утра, мы, как и все здесь, прибыли сильно заранее, достиг половины миллиона. Действительно вирусное видео. Давай почитаем комментарии, предложил я беспокойно ерзающей бабушке. Ну и грязнуля. Я знаю этого говнолаза, это Ли Юй Цинь. Он когда-то сбил мою собаку на своем красивом BMW, и мне пришлось платить за разбитый бампер. По делам ублюдку. Что это за крестьяне, туалет которых не выдержал ни такого уж и толстого чиновника? Или они нарочно подставили его? Кто снял это видео? Неужели нельзя было найти ракурс получше? Хотя чего еще ждать от девки? Сколько стоит костюмчик этого чинуши? Уверен, больше, чем одежда и имущество всей этой семьи вместе взятой. И это коммунист. Что ж, судя по комментариям, на нас действительно всем плевать. Один из примерно сотни комментов посвящен тому, насколько низко мы пали, что перестали следить за собственным туалетом, сделал я вывод. Все равно на нас глазеет весь Китай, не была столь оптимистична бабушка. В 8:55 приехало два лифта сразу. Из одного вышел худой очкастый черноволосый мужик средних лет в отглаженном костюме и с невероятно здоровенной бородавкой на носу, а из другого – десяток разнополых китайцев преобладающе пожилого возраста. Среди них я узнал директора своей школы, а ребята и их родители, судя по взглядам и оживлению, узнали директоров своих. Тоже ранг, директор школы человек не то чтобы очень большой, но ждать в вестибюле его заставлять неправильно. Уважаемые выпускники, уважаемые родители, обратился к поднявшимся на ноги нам не директор. Приветствую вас, меня зовут Шэнь Жонг. Я являюсь секретарем личного секретаря главного секретаря Коммунистического союза молодежи Китая городского округа Гуаньинь. Мы поклонились. Тоже ранг, не лично же комсомольскому главнюку нас на лифте катать. Построившись гуськом, каждый директор занял место рядом со своими подопечными, мы направились к лифтам. Я сделал все отмен зависящие, чтобы дать вашему внуку дополнительные баллы от школы. Тихонько и с виноватым видом поведал по пути наш директор Чжоу Цунь. Дополнительных баллов за безупречную успеваемость дать невозможно без нарушения законов, а нарушать их недостойно. Но я попытался запросить дополнительные баллы за спортивные успехи. В нашей школе на физкультуре играют в бадминтон, и на уроках я всегда был лучшим, а однажды удалось даже взять первое место в соревнованиях деревенских школ округа и второе, на городских, всплыла в голове доселе забытая мысль, снабженная набором воспоминаний о том, как это было. Неудивительно, что вспомнил я об этом только сейчас. Сначала был шок от случившегося, потом стресс от Гакао, потом веселые, наполненные созидательным трудом деревенские деньки, затем снова стресс от визита гостей. Да и голова до сих пор с двойным содержимым не освоилась. Посмотрев на руку, я сжал пальцы. Вот откуда у меня необъяснимая приобретенными воспоминаниями и непригодная для сельхозработ мышечная память. Родители тогда порадовались, но на дальнейшей спортивной карьере поставили крест. Отвлекает от работы вообще травмоопасно. Но сегодня утром я получил отказ, подписанный потерявшим остатки чести Ли Юй Цинем. Злопамятная тварь отобрала у нашего малыша возможность поступить в университеты Пекина. Прошипела бабушка Кинглинг. Многоуважаемый директор Чжоу, неужели ничего нельзя сделать? Боюсь, что совсем ничего, изобразил горечь директор. К сожалению, третьего места на ничем не примечательном турнире могло бы хватить для местного отдела по работе с деревенскими школьниками, но теперь, когда они отказали, придется подавать повторную заявку в вышестоящую инстанцию. Безусловно, мы могли бы попросить многоуважаемого Ченя Хуа Синя, но он с виноватой улыбкой развел руками. Но просить о такой мелочи такого большого и так много для нас сделавшего человека будет невероятным неуважением, скривившись, выразила понимание бабушка. Жаль, с дополнительными баллами действительно можно было бы попытать счастье в Пекине. С другой стороны, баллы, как ни крути, были бы почти липовыми, и этот факт мог бы наоборот ударить и по мне, и по семье, и по директору, в зависимости от придирчивости приемной комиссии. Ничего, погладил я бабушку по руке. Учиться в родной провинции лучше, ведь так я смогу видеть вас всех чаще. Спасибо вам огромное за попытку, многоуважаемый директор Чжоу, отвесил благодарный поклон директору. Бабушка одобрительно кивнула, правильно себя веду, но по ее лицу было, насколько тяжело она пережила этот удар. Лучше бы директор ничего не говорил, сейчас, после череды успехов и глубокого катарсиса, бабушка уверовала в безоблачное будущее нашей семьи и уже представляла себя вернувшейся в столицу, вернувшейся в высоко поднятой головой, потому что судьба низвергла ее на самое дно, а она не сломалась и в полном праве считать себя победительницей. Самое дно в ее глазах, потому что наш жестокий мир видел судьбой похуже. Церемония проходила в большом, украшенном красными стягами, китайскими флагами, портретами Ленина, Маркса и Си Цзиньпина зале. Полнёхонек функционерами от комсомола и черт его знает кем еще, несколько тысяч людей, а я вообще не разбираюсь в китайской бюрократии, да и пытаться не стану, зачем оно мне. В партию вступить было бы здорово, и я попытаюсь, но только рядовым членом, потому что в политике строить карьеру в моих глазах все равно, что стать себе худшим врагом. Сожрут, подставят, низвергнут на стартовую точку, в глухомань, и то если повезет. Нас усадили в третий ряд, потому что два первых заняты важными китайцами. Среди них, мой покровитель Чэнь Хуасянь, который удостоил меня ободряющей улыбки. Всего на миг, потому что держит лицо перед другими высокопоставленными упырями. Приветственную речь толкнули двое, сначала хозяин площадки, глава комсомола, а потом и Чэнь Хуасянь, его непосредственный начальник, собственно директор отдела по контролю, сейчас выступает в Чэнгду, чествуя тамошних первых учеников. Но нам хватило и этого, лица моих сверстников и их родных с директорами прямо-таки лучились гордостью. Нас по очереди вызывали на сцену и вручали почетные грамоты, не забывая указывать школу и населенный пункт. Возможно, это моя гордыня, но адресованные мне аплодисменты звучали чуть громче, от деревенского пацана таких результатов никто не ждал. Починили туалет, вручив мне грамоту и пожимая руку, неслышно для окружающих с улыбкой спросил многоуважаемый Чэнь Хуасянь. Первым делом, также, едва слышно, ответил ему я, не подведи семью, малыш, выдал он мне напоследок архиценное напутствие, без которого я, конечно же, не справился бы. Ох уж эти взрослые. Глава 17. 3 миллиона. Пискнула отслеживающая туалетное видео Дангмы, когда мы подъезжали к торговому центру, а у нас всего 84, грустно вздохнула отслеживающая видео с деревенскими лайфхаками Дзинь. Один комментарий со ссылкой на наш канал, и мы получим огромный приток трафика, опосредованно спросила разрешение Дангмы. Было бы очень здорово, но нас могут заподозрить в соучастии в загрузке этого видео, опосредованно запретил я, добавив грустный вздох. Нельзя, да, с сожалением подтвердила Дангмы. Ничего, как только по телевизору и в интернете покажут репортаж о нас, вы получите свой трафик, утешил я ее. А еще я помню много разговоров моих подопечных о соцсетке TikTok, которая зародилась как раз в Китае, и вот его сестренки окучивать начнут сразу же. Такой социальный лифт упускать нельзя. Буду следить, не помню, когда он выйдет в свет. Можно ли верить брату? Очень тихо спросила Дзинью Дангмы. Недостаточно тихо. Давай подождем репортажа, ответила ей старшая сестра. Весьма взрослое решение, нельзя делать далеко идущие выводы при недостатке информации, но мне все равно почему-то обидно. Это я зря, репутация и так хорошо чинится, и скоро близняшки будут смотреть такому хорошему брату в рот в ожидании полезной для себя мудрости. Торговый центр, тот же, который мы посещали в прошлый раз. До начала школьных занятий вы еще подрастете, поэтому купим вам все на вырост, сформировала стратегию бабушка Кинглинг. Дангмы поморщилась, а Дзинь проявила понимание. Будет лучше показаться в новой одежде сразу всем. Оверсайз набирает популярность, утешил я взгрустнувшую от нереализованного желания покрасоваться перед деревней сестру. Вещи на размер другой больше, чем надо, объяснил для бабушки Кинглинг. Молодежь одевается во что попало, фыркнула она. В наше время половину из тех, кто ходит по улицам, записали бы в падшие женщины, а другую и вовсе приняли бы за мужиков. Но моде следовать нужно обязательно, какой бы она ни была. Но если в следующем году вы будете учиться так же плохо, как в этом, модных шмоток вам больше не видать. Не забыла о критически важном напоминании. 4 миллиона. Завороженно выдохнула снова посмотревшая на счетчик просмотров Дангмы, благополучно пропустив бабушкины рассуждения мимо ушей. навык-то отработан. Заметив, как Дзинь провожает взглядом вывеску Starbucks во время нашего прохода по фудкорту, я не оставил это без внимания. «Бабушка, хочу кофе из Starbucks. Не сестренки хотят, потому что мои желания для Кинглинг весят гораздо больше, чем желания других членов семьи. Это только кажется, что у нас теперь много денег», со снисходительной улыбкой ответила госпожа. «Да, нам сильно повезло, но если будем спускать юани на ерунду, останемся нищими до конца наших дней. Финансовая грамотность – это самое важное качество в жизни, малыш». Близняшки приуныли. «Я полностью согласен с тобой, бабушка», – вполне искренне ответил я. «По статистике 90% выигравших много денег в лотерею людей через какое-то время снова становятся нищими. Это многое говорит о человеческой природе, и я так точно поступать не буду. Но давай отпразднуем новый этап нашей жизни, один раз, пожалуйста. Что с тобой делать?» Умиленно вздохнула Кинглинг. «Так и быть, сделаем дела, и пойдем пить чудовищно дорогой кофе. Селфи в Старбаксе». Возрадовалась Бзинь, вытянув кулачки к потолку. «Нужно обязательно привезти домой стаканчики», — повторила ее жесты Тон Дангмы. «Хоть какой-то рациональности мне удалось вас научить», — пробурчала Кинглинг. Шоппинг с девочками, как ни странно, занял гораздо меньше времени, чем подбор одежды для меня, сказались более стандартные физические параметры. Пока дамы выбирали обновки, я спокойно сидел где придется, на лавочках в проходах ТЦ, на диванчиках и пуфиках в тех отделах, где они были, а один раз охранник очень вежливо попросил меня не сидеть на бортике фонтана на перекрестке проходов второго этажа. Бабушка немного бурчала, но после первых примерок растаяла и принялась рассказывать девочкам, какие они красивые и как им идет вообще все. «Любит внучек, а какая бабушка не? У таких, на мой взгляд, что-то не в порядке с жизнью или головой. Есть у меня и другое объяснение оттаиванию Кинглинг. Она меня холила и лелеяла, и вот какой интересный результат получился. Имеет смысл начать холить и лелеять и внучек? Вдруг не хуже смогут?» Обвешанные пакетами с логотипами брендов и оставившие в отделах одежды целых 60 тысяч юаней, мы направились к Старбаксу. «Средство производства – важнейшая вещь в мире», – вещал я с высоты своего опыта общения с крепко подкованным в теории коммунистом Ван Ксу. «Для нас, фермеров, средствами производства выступают земля, руки, трактор и инвентарь». С ироничной улыбкой: «Кому ты это рассказываешь, мальчик?» — перебила меня бабушка. «Говори прямо, малыш. А для блогеров средствами производства являются устройства для съемки видео», — изобразив виноватую улыбку, развел я руками. «В нашем случае, телефон с нормальной камерой и звуком. Еще я бы добавил хромакей, такая зеленая тряпка, и парочку небольших и дешевых ламп, которых хватит на первое время. Если у Дзини Дангмы получится добиться успехов, можно будет подумать о том, чтобы добавить еще оборудование. Если нет, мы это все продадим, потому что начинающих блогеров очень много. Потери в деньгах будут совсем невелики. А если не торопиться, обязательно найдется простак, который переплатит за пу, и мы останемся в плюсе». «Хромакей». Глаза Дангмы подернулись мечтательной дымкой. «Лампы». Не отстала от нее Дзинь. Посмотрев на близняшек, потом на меня, бабушка пожевала губами. «Процесс запущен, нужно дожать. Даже не особо популярная девушка-блогер, если она обладает красотой такого уровня, как наши девочки, может предъявлять к потенциальным женихам требования совсем другого уровня». Этот аргумент бабушки был предельно понятен, поэтому она, для порядка поворчав о том, что с нами никаких денег не напасешься, перестроила маршрут в сторону выхода из ТЦ. Мы погрузили пакеты в машину, разбудив задремавшего нянь-джина, и пошли обратно, в отдел электроники. «Это аванс, который вам придется отрабатывать усердной учебой в следующем году. Если вы будете филонить так же, как в этом, я сразу же продам все барахло, которое мы купим сейчас, и лично удалю ваши страницы в интернете. Это станет вам хорошим уроком», — ворчала по пути госпожа. Смартфон народной китайской фирмы Huawei Ascend Mate 7, флагман, между прочим, с хорошей камерой был выбран за жалкие полчаса. Далее, при помощи улыбающегося консультанта, который очень преданным взглядом смотрел на бабушку Кинглинг, чувствует породу и радуется продаже дорогого для среднестатистического жителя Китая телефона, выбрали парочку ламп на штативах. «Папа точно будет носить их по ночам в огород и во двор», — поморщившись, справедливо заметила Дзинь. Последним в корзину отправился упакованный в тубус хромакей, и мы расстроили продавца отказом в покупке креплений для него, что мы, из палок и шурупов, не заколхозим самодельные. Когда мы вышли в проход ТЦ, бабушка Кинглинг расслабилась и позволила себе горько вздохнуть на чек со страшненькой итоговой суммой. Просто ужасная трата безумных денег. Да мы могли перестроить наш сарай, стайку и баню за эту же сумму. Теперь вы просто обязаны окупить это все усердной учебой и работой, и во благо семьи, и в этих своих блогах. Мы будем стараться изо всех сил, бабушка, заверила довольная до нельзя Дангмы. Огромное, огромное тебе спасибо, мы не подведем, вторила Дзинь. В Старбакс бабушка Кинглинг вошла с высоко поднятой головой, как, впрочем, и всегда и во все места. Пока близняшки пританцовывали от переполняющей их радости, госпожа с непроницаемым видом посмотрела на цены в висящем над прилавком меню и наградила меня укоризненным взглядом. Да, очень дорого здесь кофе пить, но это не проблема Старбакса, а наша. В обществе потребления важны не цены, а доходы, которые можно спускать на полную и бессмысленную фигню. Большой латте, выбрал я. Жаль, что раф еще не изобрели. Еще немного жаль, что я вообще не представляю, как его делать. Русскому Ивану нравился вкус, но в рецептуру он не забирался. Капучино с двойными сливками и много сахара, попросила Дангмы. Фраппучино из манго и маракуйи, выбрала Дзинь. Жасминовый, правильно заваренный зеленый чай, остановилась на классике Кинглинг. Откладывать такую штуку, как селфи, в дорогой и модной кофейне нельзя, поэтому близняшки принялись разбираться с новым телефоном. Можно добавить и твой, и мой отпечатки пальцев. А бабушка Кинглинг, с демонстративным отвращением и огромным изяществом потягивая чай, принялась грустно выражать эмоции, продиктованные рассказом директора о невозможности насыпать мне спортивных баллов. Проклятый говнолаз отомстил нам, как смог, мелкой, никчемной, недостойной занимающего такой уважаемый пост подлостью, пылала она гневом. Сколько просмотров, вспомнила о важном. Ща, жестом велел я близняшкам не отвлекаться и проверил видео сам. 23 миллиона. Ублюдка точно попрут в шею, выкинув из головы тот факт, как сильно мы пали, дав прогнить родному туалету, злорадно ощерилась Кинглинг. Я мало понимаю в интернете, но хорошо знаю, что подобные вещи оттуда удаляют как можно быстрее. В телевизоре не раз показывали подобные сюжеты, подавая народу сигнал не загружать в интернет порочащие честь материалы. А еще я немного прозвучало кокетливо, тем самым обретя противоположный смысл. Понимаю в том, как работают чиновники. Хорошенько запомни то, что я сейчас скажу, малыш. Я серьезно кивнул, ощущая легкий кофеиновый жмых. Это с непривычки. А я сегодня усну вообще, так-то Ван Дэй только обрадуется, если я возьму внеочередную ночную смену на полях или хотя бы огороде, но завтра у нас второй этап приема адресованных мне почестей, а значит нужно выспаться. За чиновником любого уровня обязательно стоит покровитель более высокого ранга, принялась излагать очевидное благодаря памяти русского Ивана бабушка. Заместители, секретари и заместители секретарей, помимо исполнения прямых должностных обязанностей, служат важной цели. В случае больших неприятностей руководитель может свалить все на них, выбравшись сухим из воды. В нашем случае увольнение проклятого ублюдка Ли Юйциня – лишь вопрос времени, потому что подобная потеря лица навсегда превратила его в посмешище. Быть посмешищем чиновник не может себе позволить ни за что и никогда. Но судя по тому, как долго это видео остается без внимания, мы столкнулись с чем-то большим. Я полагаю, а мне в этом можно верить, что Ли Юйцинь здесь играет роль приманки для привлечения внимания действительно уважаемых людей к кому-то, кто стоит над ним. Следи за новостями, малыш, скоро все станет понятно. Сейчас, когда ты так хорошо себя показал, тебе нельзя останавливаться. Карабкаясь наверх, ты обретешь много врагов, но не друзей. Не расстраивайся, тепло мне улыбнулось. Люди, привязанные к тебе взаимовыгодными интересами, гораздо надежнее друзей. Они тоже обязательно у тебя появятся. Они будут надежны, если я не потеряю лица, предположил я. Лицо – это самое важное. С довольным моим пониманием лицо кивнула бабушка. Семейное селфи разрушило серьезную атмосферу Дзинь. Всегда помни об этом, закрепила урок Кинглинг, и мы принялись фотографироваться. Глава 18. Ван Дэй радовался. Нет, Ван Дэй радовался. Перемещался в припрыжку между двором и хозяйственными постройками, особенно часто навещал сарай, где у него всегда имеется заначка, улыбался во все на удивление хорошо сохранившиеся зубы, пару раз прослезился от избытка чувств, обнимал семью, в том числе братика Вэньхуа и меня, до скрипа ребер. Наши ворота и калитка были открыты. Отец предупредил меня, чтобы не вздумал закрывать. Все должны видеть, насколько сильно единственный сын Ванов прекрасен. Не только внешне, а по общему, так сказать, КПД. Односельчане не подвели, как обычно, типа невзначай, они сновали по дороге мимо нашего дома, не гнушаясь проявлять уважение в виде жизнерадостных приветствий и поздравлений. Большую часть двора занимала здоровенная куча угля, ее частично перенесли куда надо китайский папа и китайский дядя. У стены дома стояли мешки, рис, мука, сахар, крахмал. Рядышком, пяток 10-литровых бутылей с растительным маслом. КСМК оценил твои достижения по достоинству, удовлетворенно заметила бабушка Кинглинг. Точно. Главный комсомолец что-то говорил о дополнительном поощрении. Я думал, это он про грамоту, а оно вон оно как. А что это там перед крылечком? Отличный стол черного дерева с ящиками по обе стороны. На нем здоровенный плоский монитор, клавиатура с мышью, маленькие колонки и системный блок. Надо полагать, на начинку не скупились, потом посмотрю. Будет сестренкам на чем монтировать видео, в город я эту бандуру точно забирать не стану, а им ограничиваться телефоном не надо, пусть осваивают большие технологии. На самом крылечке стояла здоровенная коробка с плоским телевизором. Мебель и компьютер от КСМК, а уголь и продукты от уважаемого сельсовета. Уважаемый староста Ба лично привез, уточнил Ван Ды. Еще он пообещал выделить нам кусок земли под строительство второго дома. Вы же не спустили все деньги на ерунду, вручая нашему водителю подарочную упаковку с неплохим вискариком. Бонус, так сказать, бабушка Кинглинг ответила. Да ты за всю жизнь заработал меньше, чем наш малыш, а теперь будешь учить нас распоряжаться деньгами. Удалили, поведала сестре отслеживающая туалетное видео Дангмы. На 100 миллионах просмотров ровно. Близняшкам припасы и уголь не интересны, не интересен и компьютер, они дети эпохи смартфонов и заняты перетаскиванием в дом обновок, немного обижаясь на то, что никто в брендовых пакетах рыться не спешит. Китайский папа проводил уносимые девочками лампы в дом оценивающим взглядом, мысленно примерил на ночные работы в огороде и велел мне: «Иди переодевайся, у нас много работы». «Ну уж нет», — вступилась за меня Кинглинг, на прощание кивнув уехавшему нянь-джину. «Малыш так сильно старался оправдать наши надежды, что заслуживает право на отдых. Завтра его будут чествовать в школе, и ему нельзя пачкаться в угольной пыли. Я не устал и хочу помочь», — возразил я. «Да, заслужил ничего не делание, но сидеть, когда все работают, мне попросту противно. Ты же первый ученик», — укоризненно покачала на меня головой бабушка. «Ну и что?» — улыбнулся я. «Там было много первых учеников», — указал в сторону города. «Глупый малыш», — умиленно улыбнулась Кинглинг. «Ты так волновался, что даже не понял, это просто те, кто хорошо сдал Гакао, а первый ученик, ты один». Нельзя было пропускать болтовню уважаемых людей мимо ушей. «Все равно, я, не лентяй», — покачал я головой. «Пойду переоденусь», — отправился к дому, устранившись от дальнейших споров. «Хорошее яичко», — прилетело мне в спину поощрение от Кинглинг. «Стоило спорить вообще, ох уж эти бабушки». Отобрав у выбравшейся из дома глухонемой бабушки подхваченную ей бутыль масла, я жестом свободной руки поздоровался с ней и дошел до кухни. «Ну как?» – спросил сидящий за столом прадед. «Чисто выбрит, пахнет одеколоном, одет в белую рубаху с коротким рукавом и брюки, держит новообретенный статус и лоск». «Отлично, дали грамоту», – ответил я, пристроив бутыль в шкафчик и опустившись на стул напротив Ван Ксу. «Уважаемый Чэнь Хуасянь во время церемонии награждения персонально меня спросил о том, починили ли мы туалет, а еще внучка нашей соседки, толстая Лифин, сняла происшествие на видео и залила в интернет. Прежде, чем его удалили, на позор Ли Юйциня успела посмотреть 100 миллионов человек. Сам он отомстил нам, не дав уважаемому директору Чжоу выдать мне 22 дополнительных балла за успехи в бадминтоне». «Стоп», тряхнув головой от переизбытка инфы, перебил прадед. «Давай по порядку и подробно. Начни с Ли Юйциня». Я послушно придал тезисам развернутости. «Ну и дела», вздохнул Ван Ксу. «Принеси из моей тумбочки блокнот и дай мне телефон, я позвоню некоторым старым знакомым. Теперь, когда тебя собираются показать по телевизору и удостаивают вниманием уважаемые люди, нам нельзя спускать подобное отношение, иначе нас посчитают слабыми и ни на что не способными. Никогда не показывай слабости», — мой мальчик, запомню», — привычно пообещал я и пошел за блокнотом. «А ведь надо уголек таскать. Ладно, прадеду виднее, а мне баллы лишними не будут. Так-то все идет в высшей степени великолепно. Сейчас Ли Юйцинь огребет от вышестоящих товарищей, если еще не, и с титулом первого ученика, дополнительными баллами и с некоторым запасом личной славы, благодаря репортажу, который сколько-то людей точно посмотрит, я буду ходить по столице Сычуани и университету с высоко поднятой головой, а окружающие, конечно, будут меня за глаза поливать грязью, как, впрочем, и всех, но связываться и задирать крестьянина с таким набором достижений и не подумают. Напротив, будут стараться набиться в друзья, а я буду вежливо всем улыбаться, но держать дистанцию. Та еще дружба получится, но другой мне в этой жизни, похоже, не светит. Пофигу, с кем гулять и приятно общаться, так и так найду, а детей крестить не придется, мы тут за научный атеизм, Конфуция и Дао. Оставив деду блокнот, весьма пухлый, и я даже не представляю, какие секреты он таит, и смартфон, я быстро переоделся в рабочую одежду и отправился во двор, в коридоре разминувшись с глухонемой бабушкой, мамой Айминь. Она меня крепко обняла и похвалила, и бабушкой Кинглинг, которые несли по бутыли масла. «Добрый день, многоуважаемый Фэн Гюрин», — раздался из кухни очень вежливый, лишенный подобострастия голос прадеда. «Рассказал отцу?» — с недоброй ухмылкой спросила меня бабушка Кинглинг. «Конечно», — ответил я и вышел из дома. Вооружившись ведром, я подошел к куче и взялся за лопату. «Лестницу-то отмыли?» — спросил дядюшка Вэньхуа отца. «Этим городские похождения не интересны, они едины с деревней. Никаких обид, я только за, потому что одно и то же пересказывать раз за разом не хочу. Полили из шланга, ждем, когда отсохнет остальное», — хохотнул Ван Ды. «Ван, сосредоточься на загрузке», — поставил рядом со мной еще пару ведер. «Молодец, Ван-Ван», — похвалил меня проходящий мимо дома односельчанин. «Спасибо, уважаемый Пензэнкшинг», — поблагодарил я. «Вот они, плоды твоих трудов», — похвалил меня и китайский папа. «Теперь тобой и всеми нами гордится вся деревня. Может попытать счастье на следующих выборах старосты? Далась тебе эта должность», — принялся отговаривать брата Вэньхуа. «Старик Баа хорошо справляется. Ты наживешь кучу лишней работы и не получишь никакой выгоды. Я тебя хорошо знаю, брат. Ты слишком мягкотелый и честный, чтобы извлекать из должности старосты выгоду для себя. Зато я смогу вывести нашу деревню на новый уровень». Подхватив два ведра и направившись с ними в сарай, принялся спорить Ван Ды. «И кто это оценит?» — иронично спросил несущий единственное ведро Вэньхуа, направляясь туда же. «Эти ленивые и завистливые свиньи, которые уже час истекают слюной на плоды трудов твоего лишенного патриотизма и мужского характера сына. Да пошел ты, милитарист хренов. Грузим уголь в пустые ведра и не обращаем на алкашей внимания. Мой сын, как и положено настоящему мужику, вкалывал от рассвета до рассвета, чтобы добиться таких успехов. Встал на защиту моей мужественности китайский папа. И что это за презрение к землякам? Да, они порой ведут себя как истинные свиньи, но сегодня они просто демонстрируют заслуженное нами уважение. Скажи, разве ты бы не делал так же, будь на месте нашего малыша кто-то из соседей? Я, да не в жизнь, не смог удержаться от вранья Вэньхуа. Я бы назвал проведенное ими в сарае время подозрительно долгим, но я не подозреваю, а точно знаю, чем они там занимаются. Воспользовавшись паузой, я помог дамам отнести пару мешков с запасами в кладовку. «Будет лучше пробить стену с другой стороны дома и построить новый туалет», — поделилась размышлениями бабушка Кинглинг. «Здесь даже трубу залили бетоном, мой сынок обязательно ее испортит, попытавшись проковырять дыру. Лучше нанять специалистов. И что нам делать с септиком? Мне думать о натреть заполненном септике не хотелось, поэтому я с легкой душой устранился от обсуждения и вернулся к углю, краем уха услышав неразборчивую речь деда из-за закрытой двери кухни. Продолжает выбивать нам качественную крышу. Спасибо, Ван Ксу, пусть тебе это напрямую выгодно, но я не забуду твоей помощи. Как, впрочем, и помощи остальной семьи, которая с каждым днем нравится мне все больше. Да, склочные, вредные, но они хорошие люди и реально желают мне только добра. Мне и самим себе, как и положено семье. Она, как ни крути, важнее друзей, знакомых и прочих людей, которые не жили с тобой много лет под одной крышей. После четырех рейсов с углем мужики начали покачиваться, я успел получить поздравления еще от десятка соседей, небо окрасилось в закатные цвета, а на улице стало еще интереснее. К дому Чжоу, мигая синим, подъехал старенький полицейский мотоцикл с нашим участковым, 45-летним тощим угрюмым, просто типаж такой, так-то он нормальный, мужиком в чистой и отглаженной, но потертой от времени форме. «Здравствуйте, многоуважаемый Цай Лей», почти одновременно с папой и дядей поприветствовали мы представителя закона. «Добрый вечер», удостоил он нас коротким ответом и принялся стучать в калитку Чжоу. «Нужна ли наша помощь?» – оживился Ван Ды. Из дома на внештатную ситуацию высыпали дамы и дед, последний выехал в коляске. Судя по очень довольному лицу, звонки важным шишкам получились результативными. «Занимайтесь своими делами», – отмахнулся участковый. «Мы послушались», принявшись изображать свои дела. Дверь соседского дома открылась, следом открылась калитка, и на улицу выбралась пожилая Чжоу Ланфин. «Добрый вечер, многоуважаемый полицейский Цай», поклонилась. «Добрый вечер, мне приказано провести с вашей внучкой разъяснительную работу», поведал участковый. «Она загрузила в интернет видео, порочащее честь и достоинство государственного должностного лица и граждан Китая».